эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Добрый день! Сегодня, как уже вы поняли и знаете, у нас очередные посиделки. А те, кто слушает нас и не слушает футбольные подкасты, для тех я сейчас дам краткое пояснение. У нас на блоге проходит такая игра читателей с известным предсказателем Нестрадамусом. Сам Нестрадамус, он практически немой, не разговаривает, поэтому его всегда в наших программах представляет его пресс-атташе, которого зовут Сергей. И мы с Сергеем проводим посиделки по разным музыкальным темам. Сегодня мы будем разговаривать про Аллу Пугачеву. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я вот честно сижу на пуфике. У меня очень мягкий пуфик хороший, так что это вот действительно посиделка, а не что-либо такое, не постоялка, не полежалка, а именно посиделка. Угу. Вот, с вашего разрешения, я так полулежу, полусижу, если вы не против, и я весь готов, нетерпение, вот, говорить о Алле Борисовне Пугачевой. Ну, если вы не заснете в середине программы, то, в общем, мы, наверное, и не против. Буду стараться. Значит, мы будем говорить об Алле Пугачевой с точки зрения творчества, музыки. Мы будем использовать фрагменты песен Аллы Пугачевой в соответствии со статьей 1274 Гражданского кодекса. То есть мы будем применять цитирование для того, чтобы полнее раскрыть просто эту великую певицу, великую актрису. Кто бы что о ней ни думал, отрицать ее величие невозможно. И один из главных анекдотов застойного времени, там, 80-х годов, был следующий. В 2015 году, в энциклопедии против фамилии Брежнев написано: «Мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой». Я думаю, что за этот анекдот в 80-м году можно было, в общем, поплатиться свободой в целом. Но анекдот знали все, и, собственно, он говорит об том, насколько велика была фигура Пугачевой, как минимум в то время. Ну, действительно, Брежнева, в общем, практически уже не помнят, а Пугачева-то, собственно, помнят. Ну, Пугачева жива еще вообще, на всякий случай. Ну, в общем, да. Мы записываемся весной 2015 года, Алла Борисовна недавно, как это сказать, я теряюсь, вот как сказать, стала суррогатной матерью, так это не она стала суррогатной матерью, а что там, вот, короче, у нее очередные два ребенка, которые не ее. Вот, я, честно говоря, вообще все это не очень понимаю, мне кажется, что либо уже твой это, когда ты рожаешь, нет? Ну, я не думаю, что она этим кому-то мешает, я бы так сказал. Нет, это ради бога. Вам, Иван, она мешает? Нет, тогда мне вообще это все равно. Я думаю, что если не мешает, так и ладно. Но когда нарываешься на эти новости, не желая того вообще, то, в общем, так читаешь, думаешь, что что-то здесь не так все-таки. Что-то здесь все-таки не так. Но я согласен с вами, Иван, но вот как гениально абсолютно было сказано в фильме «Удивительные приключения принца Флоризеля», каждый борется со скукой по-своему. То есть главное, чтобы вот не мешало это сильно вот окружающим, а так, ну почему нет? Нет, ну я, во-первых, не окружающий, и мне это вообще не мешает, за исключением тех случаев, когда я нарываюсь на какие-то новости и зачем-то иду по линкам и прихожу в результате на какую-то... Приходите в недоумение. Да. Да. Значит, как я познакомился с Аллой Пугачевой? Назвал бы я программу, если бы я был с ней знаком. Кстати говоря, я с ней был на одном из вечеров в 94-м году. То есть я ее видел воочию. Расстояние нескольких метров, да? Или... Ну, там было 20 столов, она сидела за вторым, мы за восьмым, что ли. Короче, в Москве это было. Короче говоря, познакомился я с именем, услышал имя Аллы Пугачевой в доме у своего приятеля школьного. Когда у него был день рождения, я точно помню, что это был день рождения с лимонадом еще. То есть никакого разговора там о спиртных напитках не было в помине. И так я помню, под столом, а в прихожей. Да не, это просто мы были еще, видимо, не очень готовы морально к употреблению. Дело не в запретах, видимо, было. Я помню, что совершенно это было нормально. Наливали какой-то лимонад, какой-то пирожное. То есть лимонад был именно лимонадом. Да, пирожное. И папа именинника, одноклассника моего, сказал, что тут новую новая певица у нас выиграла конкурс с песней «Арлекино». Болгарии. Да, и она вообще такая сексуальная вся. Я слово «сексуальное» слышал впервые в жизни, вот так. Ну, если, Иван, вы еще пили только лимонад, так откуда вам? Откуда нет, ну да, но может быть слово я... Нет, слово «секс» я слышал к тому времени уже. Я не уверен, что я до конца отражал, но, наверное, отражал. Может быть, вы слышали слово «сексот»? Нет, ну, «сексот»... «Сексу», кстати, я слышал позже. Я, кстати, думал, что на слово «секс» происходит. Я тоже, кстати, да. Не секретный сотрудник. Да-да. Органов там внутренних дел, а это сексот, я думал, что это что-то сексуально. Нет. Так вот он сказал... занимается, да, сексом. Да-да-да. В овертайме, да? Секс-оте. В дополнительное время. Да-да-да. А вот папа меня, приятеля моего, вообще убил просто этой фразой. Он поставил нам эту песню. Мы ее ставить сейчас не будем, просто потому что она, в общем... Пластинку 45-ку, да? 33. 33. 33, да-да-да, я что-то называю 45. Не-не, 33, да, пластиночку поставил. И сказал, что он час отстоял в магазине фирмы «Мелодия» за этой пластинкой. Был неимоверно горд собой. В этот момент я подумал, что, поскольку музыка уже как-то я интересовался, ну как-то, я подумал, что вот я страшно вообще как-то вот несчастен и вот ужасно невезучий, потому что вот люди вокруг постоянно что-то доставали, какие-то пластинки. Я, как только видел очередь мимо магазина «Мелодия», я жил там рядом с ним, я тут же туда бежал, вставал в эту очередь, мне всегда не доставалось. То есть, если вы помните, была такая голландская группа «Тичин», у нас да, вышел большой диск, да. «Дин Донт», по-моему, у них такая песня была. Да, значит, я за ним стоял в очереди 3 раза. И все 3 раза он закончился до того, как я подошел к кассе. Вот. И когда мне говорили после этого, что я отстоял там час типа и купил пластинку, меня сразу посещал комплекс неполноценности жуткий. Вот. И... Но песня мне не очень понравилась, на самом деле, «Арлекино». Она и до сих пор, я ее не считаю, что она там какое-то серьезное искусство и творение. Она была социальная, конечно, с текстами про то, что клоуну на самом деле не очень смешно, а только для вас он играет, а на самом деле ему грустно. Я до сих пор не понимаю, почему клоуну должно быть грустно вообще в свободное от работы время. Это мне не очень понятно. Но какая-то социальная подоплека в этом была. Короче говоря, мы прослушали эту песню. Я запомнил имя Аллы Пугачёвы. И буквально через неделю был какой-то концерт по телевизору. И там я уже попал на живьем на нее. Предварительно мы с пацанами перетерли, что значит сексуально. Точно помню, что к общему мнению мы не пришли, и ясности не наступило. И вот когда показали эту песенку по телевизору в утренней почте, по-моему, рано утром. Ага. Воскресенье это было? Да. Это было воскресенье. В 9 утра даже. Да, это была моя первая песня, которую я слышал в исполнении Аллы Пугачевой, осознавая, что это Алла Пугачева. Я уверен, что все ее слышали, наше поколение точно. Я думаю, что и более младшее поколение тоже слышало. Сейчас мы послушаем ее кусочек и продолжим. Вычислить путь звезды и развести сады. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Дар, ой, дар преподавателей. Хотел разум, а получил козу. розовую козу желтою полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Вот эту песенку я прослушал, посмотрел на Аллу Пугачеву в роли волшебника-недоучки. И, в общем, я особо, как бы так сказать, поаккуратнее. Она вот так меня по-женски не очень привлекла. То есть я слово «сексуальное» так и не понял, глядя на Аллу Пугачеву. По женской линии вы как-то не, вот, не возбудились, скажем так. Да, хотя песня была очень своеобразная. У нас сразу там в школе начали дразнить двоечников, типа «сделать хотел грозу, а получил козу». Да-да-да, Иван, эта песня была первая, которую мы играли в нашем ансамбле, но это я был, наверное, уже в 7 классе, и я играл, на чем бы вы думали? На каком инструменте? Ну, на рояле, надо полагать. Нет, нет, нет, мне дали бас-гитару, это было в мимажоре, как сейчас помню. Вы что, умеете играть на бас-гитаре? А тогда сказали, что тот, кто вот знает нотную грамоту, должен играть не на рояле, а на бас-гитаре, потому что вот в основе всего лежит вот это бум. И дальше уже вот все остальное. Угу. Поэтому вот я и с ней пошел и на сцену. И как сейчас помню, да, именно вот эту песню. Хотя песня вроде бы детская. Зачем вы ее пели? Если уже когда 7 класс уже... А там... если вы внимательно послушаете вот вообще вот эти аранжировки, да, они все такие чинные. То есть тогда же на концертах в Советском Союзе все стояли в отглаженных рубашках, не шевелились, да, музыканты. Да, да, да. И очень чинная аранжировка. То есть все гитаристы играют, не дай бог он там уйдет куда-то от прописанной аранжировки, да. Но по сути вот в ней есть что-то, в общем... Ну, если не слейдовская, то, в общем, потенциал в этой песне такой есть. Вот, то есть ее можно раскачать на самом деле, вот если так послушать в этом смысле. Значит, композитор песни Александр Зацепин. Надо, Сергей, чтобы вы запомнили это имя. Если у вас это с памятью не очень, вы запишите. Потому что мы будем много раз сегодня упоминать Александра Зацепина и песни, которые он писал для Аллы Пугачевой, и не только. Я согласен, да, что песня мелодичная, но для того, чтобы играть ее в ансамбле, я бы никогда этого не сделал, потому что она все-таки какая-то детская уж очень, нет? Я думаю, что под нее даже танцевать можно, особенно если стакан портвейна выпить, как это делалось на школьных вечеринках, и она вполне, да, так, немножко поживее, и так еще ударнику немножко расслабиться, и бас-гитаристу, и вполне будет слейд такой. После стакана портвейна, в общем, все равно было под что танцевать. А, то есть слейд будет после всего. Я помню, да. Значит, сама Алла Пугачева к тому времени, когда мы ее увидели и узнали, была уже на сцене там порядка 10 лет. Она уже к тому времени была замужем. Знаете, как была ее фамилия? Ну, на Ор что-то. Да. Ор. Да. Ор. Да. Ор. У нее была фамилия Арбакене. Да-да-да. По паспорту. Потому что она вышла замуж за циркового артиста Орбакаса, а литовские фамилии... женские, они имеют другое окончание, чем мужские. То есть, если вышла замуж за Орбакаса, значит, ты становишься Арбакене. А дочка, которая у вас родится, будет Арбака, это как несложно догадаться. Вот. И уже к тому времени, когда Пугачева стала вот известна, и мы ее узнали, у нее уже ребенку было 4 года, и она поколесила по стране с разными ансамблями, играла в таком джазовом оркестре под управлением Олега, не играла, а пела, солисткой была, Олега Лундстрема, помните, такой был, наверное, очень известный. Да, и что, в общем, странно, потому что все-таки она, наверное, не является джазовой певицей. Да, ну, смысле. Наверное, она пробовала себя там. Ну, не Долина, да, 22, не Долина 22, совсем, 20, по сути. 22-23 года. Потом она играла в «Веселых ребятах». Это мы уже застали, этот кусочек, да? Да. Играла и пела там отдельные песни «Веселых ребят». Все это мы застали у Павла Слободкина. Но у девушки, видимо, характер был очень сложный. Я думаю, что она их перетянула, да, потому что она уже стала выходить на уровень звезды. И народ, в общем, просил больше ее, чем самых «Веселых ребят», что, в общем, наверное, самому ансамблю было не очень интересно. И по поводу этого, наверное, конфликты возникли. То есть они уже делили, в общем, славу, скажем так. Ну, возможно. Я думаю, что не деньги, а слава вот в этот момент. Да, но у девушки кличка в школе, когда она училась, была Фельдфебель. Поэтому, как бы так сказать, она за себя могла постоять всегда. Ну, в общем, да, да. Там, я думаю, скандалы начались с ранних времен. Да, и скандалы сопровождали, в общем, всю карьеру, по крайней мере, ту, о которой мы будем говорить. После того, как Пугачева выиграла этот «Золотой орфей» с этой песней «Арлекино» в Болгарии, это важный момент, что она выиграла это в Болгарии, она попала на телевидение, и тут, конечно, начались все эти истории с раскрутками, с гастролями, с веселыми ребятами. Они ездили по заграницам, но песен мы знали как-то не очень много все-таки, согласны? То есть они как-то появлялись выборочно очень. То есть не было вот такого, что постоянно мы узнавали новые песни Пугачевой. Ну да, раз в месяц, раз в 2 месяца такого не было. Да, да. До тех пор, пока Пугачева не начала сольную карьеру, уже познакомившись со своим вторым мужем, она ее начала, и тут пошел прямо вал такой песен, совершенно отличающихся от советской эстрады, напрочь вообще. И, в общем, вот я, на самом деле, к мелодраматическим песням всегда относился спокойно. Меня не очень ее там увлекали тексты. Но вот Пугачева я слышал с удовольствием. У нее был такой сценический образ, по-моему. Я не знаю, на самом деле или нет. Она, ну, осознанно это сделала. Но мне кажется, что она в противовес вот советским певицам, как бы сказать, плакатным. Ну, например, там, не знаю, ну, София Ротару, допустим. Пугачева вынесла на публику себя. То есть она вынесла себя разведенную. Она вынесла себя как бы страдающую и мучающуюся. И, в общем, это нашло бешеный совершенно отклик у зрителей, потому что зритель к этому не привык. То есть зритель привык, что ему там что-то вещует певица с эстрады, и что не очень важно, важно какой ритм. А тут Пугачева рассказывала как бы о себе. Какие-то перепевы, наверное, есть с личной жизнью. Но основная тема – это то, что, мне кажется, вообще вот залог этого успеха, бешеного, совершенно бешеного сольного успеха Пугачевой, он весь есть в одной песне, и мы сейчас ее послушаем. Вы не верите, что живу я как в раю, и обходит стороной меня беда. Точно так же я под вечер устаю и грущу. Себе прошу. Я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, счастье себе прошу. Вот эта песня была совершеннейшим хитом, и я все-таки думаю, что это именно ответ на вопрос, почему Пугачева стала так неимоверно популярна, потому что, конечно, основную ее когорту слушателей составляли женщины, ну, как и всегда, наверное. Все-таки эстраду больше смотрят женщины. На самом деле, это, видимо, говорило о том, как много несчастных женщин жило в Советском Союзе, да? Ну, я думаю, сейчас достаточно много их, процент не сильно уменьшился. Еще пару слов я скажу, Иван, если позволите. Значит, вот, например, насчет этой песни. Кроме всего, что вы сказали, что, в общем, наверное, так, да, я хотел бы отметить две вещи. Во-первых, у нее, как мне кажется, да, становились вот именно популярными песни, где, в общем-то, не было такого торжества развитого социализма, да, не было бы такого вот, ну вот, мажора, да, что вот все хорошо, они немножко с горечью и не немножко, да, с грустью, что, в общем, было не совсем характерно для вот такого репертуара тоже Софии Ротару или чего-то такого, да, вот. Во-вторых, вот в этой песне, которую мы сейчас прослушали, я извиняюсь, там 9 четвертей в припеве, то есть она еще и композиционно-то, в общем, такая не совсем умцы-умцы, да, если ее точно воспроизводить, то, в общем, надо немножко попотеть. То есть здесь она показывает и свое хорошее музыкальное образование, да, и что она связалась именно с тем композитором, который тоже вот... И это опять же Александр Зацепин. Да, да, да. И при том, что это 9 четвертей, да, это воспринимается всеми абсолютно нормально, потому что все это органично, органично ее переживание, да, вот это состояние. Это состояние не идет в тренде с тем, что происходит в стране, да, я имею в виду то, что дается по телевидению и радио. То да. есть некая форма протеста была это, ну, все-таки. Я скорее это правильно сказал, что она вот вынесла через все эти скандалы именно себя на сцену, да, вот со своей мелодикой, да, и ей, в общем-то, наплевать было на то, что вокруг, раз уж ее выпустили, а, видимо, не выпустить ее было нельзя, потому что это просто был талант, да. И вот так это получилось. Я не думаю, что это был вот откровенный протест, хотя там, ну, можно об этом говорить. Нет, ну я тоже не думаю, что это протест, но просто это вот в пику официоза. Да, эта музыка отличалась. Она отличалась по исполнению, она отличалась по музыке, по ритмику, она отличалась по всему. И при этом она была абсолютно понятна, абсолютно доступна, что, в общем, не часто бывает вот все это вместе. Продолжение программы через несколько минут. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля МРТ. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Да, и дальше популярность ее росла совершенно неимоверно. Я был на концерте Аллы Пугачевой 2 раза. Я был на концерте. Я видел ее этот выдающийся балахон, за который ее шпыняла советская пресса. Я слышал эти тексты, что... Мне все говорят, что я вульгарная. Посмотрите на меня, какая же я вульгарная. Я просто свободная. Я не уверен, что это была форма протеста. Мне кажется, что это больше было хулиганство, конечно. Ну, по советским меркам. Но, в общем, вот само поведение Пугачевой на концерте мне вот как-то... Ну, не то, что не понравилось, но вот не было для меня никакой причины, по которой надо на нее ходить. Причины... Я больше не ходил на нее после 78-го года. Причины были, конечно, песни. Были шикарные песни совершенно. В то время мы были близки к окончанию школы. И вышла песенка, которая просто... Ну, видимо, нам так просто вот совпало, да, с нами. Что мы заканчивали школу, и вышла эта песня. Видимо, вы уже знали, что такое сексуальность, и не только лимонад. К тому времени... Это я так предполагаю, Иван. К тому времени, да, конечно, мы уже все подозревали. Вот, и вышла песня «Куда уходит детство», которая вообще просто вот настолько попала эмоционально в эту историю, что с детством прощаться не хотелось, и уходить из школы не хотелось, и мы долго переживали достаточно, там это года полтора, эту мысль, что вообще придется расстаться со школьными друзьями. Там, да, причем, обратите внимание, что опять торжества и светлого будущего опять так не прослеживается в этой песне, совсем другой, так сказать, акцент, да, но именно тот, который людям, в общем-то, наверное, был и нужен, скажем так. Да, давайте послушаем кусочек из этой песенки. Куда уходит детство, какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Ну, я не знаю, как вот людям, которые недавно закончили школу, эта песенка, но я вот ее даже когда сейчас слушаю, я вспоминаю вот это ощущение, что мне не хотелось расставаться со школой. Вы, у вас было это вообще? Вы хотели уходить из школы-то? Я знаю, что есть были у меня одноклассники, которые рвались просто уйти из школы. Да нет, у нас была и компания хорошая, и ансамбль там был, и все, так сказать, как-то было. В общем, такая общность создалась у нас в школе. Несмотря на то, что мы потом редко встречались, но вот последние классы были, в общем, такие живенькие, живенькие. Ну, то есть вам эта песня тоже была близка? Она была близка, и я еще хочу сказать, что вообще, почему еще Пугачева молодец, во-первых, у нее, вот в отличие от тех официальных певиц, да, и певцов многих, да, не всех, но многих, у нее нет пошлых и вульгарных интонаций в голосе, да, вот это голос, скажем так, разговорный, он не сделанный, не искусственный, то есть она вот может так петь, причем в любом диапазоне, да, что как будто она говорит что-то, причем тексты достаточно хорошие, да, то есть это все разговор, интимный разговор, да, причем разговор вот конкретно с одним человеком, ну вот в особенности в этой песне это куплет, да, поэтому она запоминается, поэтому человек ее потом насвистывает и цитирует сам текст разговора, да, вот как только это происходит, значит, она попала, значит, она попала в поколение. И, наверное, не в одно поколение, а в два или в три поколения вот этой песни. Как сейчас ее будут слушать, эту песню, это для меня, в общем, загадка. Как и многое другое. Я имею в виду поколение вот... Ну, меняется все. Все идет вперед. Да. Да, наверное, то уже не воспроизвести, ту атмосферу, в которой была рождена этой песня. Но, тем не менее, я думаю, по крайней мере, даже и молодые, и очень молодые послушают с интересом, по крайней мере, вот эту песню и дослушают ее до конца. Да. Я думаю, будет излишне говорить, что композитор этой песни Александр Зацепин. Но, тем не менее, мы подходим к фильму. В этот момент Пугачева была уже... признанной звездой, вне всяких сомнений. А с того момента, когда я услышал «Арлекино», прошло всего-то 3 года. За 3 года она стала мега-звездой. Был снят фильм, который назывался «Женщина, которая поет». В этом фильме произошел скандал, который... Очередной. Да. Ну, надо сказать, что постоянно во время ну, творческой жизни Пугачевой были скандалы. То она скандалила в отелях, что там плохой номер ей дали. И за это ее, я помню, газета «Ленинградская правда» склоняла там... Да, с Прибалтийской там был очень серьезный конфликт. Да, да, с Прибалтийской, да-да-да. То есть с ней постоянно были скандалы. Я сейчас не хочу говорить, кто там виноват в них, но если человека сопровождают скандалы по жизни, то, видимо, это не случайно. Не все время виноват окружающий. Да, это раз. А два, может быть, она самая первая в стране поняла, что чем больше скандала, тем больше известность. То есть я вполне допускаю, что это у нее маркетинговая идея была изначально с детства. Ход. Ну нет, идея именно. Не просто ход, что я пошла и больше не хожу, а именно вот так я живу. Что скандалы добавляют, не знаю. Скандал в истории со съемкой фильма был следующий. Должно было там какое-то количество песен быть зацеплено. И какое-то количество песен, вы помните такого автора? Борис Горбонос. Ну, я даже знаю, кто это. Да, да, да. Сейчас мы дальше поговорим про это. Когда зацеплену дали на подпись, ну, полный уже сценарий всего этого, выяснилось, что песен Зацепина меньше, чем песен Бориса Горбоноса. Угу. Борис Горбонос – это псевдоним Аллы Пугачевой. Угу. Зацепин это знал, но только Зацепин это и знал. И Алла Пугачева, я не знаю, почему она стеснялась сама петь, она сделала такое, я даже не знаю, такое шоу из всего этого. Ей сделали костюм мужской, она в него переоделась, сфотографировалась, потому что на Мосфильме потребовали подписать контракт с этим Горбоносом. А для того, чтобы подписать контракт, да, ему сказали, чтобы он приехал. Они сказали там, этот Стефанович, ее будущий муж, сказал, что это инвалид, он не может выехать никуда. Я у него все подпишу, а вам привезу фотографию. Вот, в результате они привезли фотографию, мы эту фотографию положим в пост, где будет этот подкаст, чтобы все посмотрели на Аллу Пугачеву в роли, в образе Бориса Горбоноса. Ну, короче говоря, Зацепин подписывать сценарий отказался, и его ленфильмовские деятели умоляли там просто, просто умоляли, чтобы не сорвать съемки эти все, на которые уже были выделены деньги, уже все было. Зацепин подписал, но сказал, что больше он с Аллой работать не будет. Но, тем не менее, вы фильм помните вообще? Я фильм помню. Я был знаком лично с двумя актерами, может быть, не самыми популярными, но очень хорошими, которые играли двух ее мужей, если я не ошибаюсь. Это Николай Волков и Александр Хачинский. Один московский, второй ленинградский. Очень хорошие люди оба. С не самой такой вот удавшейся судьбой, но очень талантливые, много пьющие. Выпивающие, да? Ну, скажем, выпивающие, да. Или много пьющие, действительно. Но они уже оба уже не стали. К сожалению. Да. Хачинский умер, по-моему, вообще в 53 года, да? Или там относительно? Ну, к сожалению, в последнее время он очень много пил, да. Но... Вот. Ага. Ясно. Фильм сам по себе назвать там шедевром кинематографии я не возьмусь. Да, я тоже, да. Но в целом... Вот он как слепок такой с творчеством Пугачевой в это время, он имеет свою ценность. И сама Пугачева, в общем, в качестве актрисы, она там играет как бы саму себя, но по имени Анна Стрельцова, все эти, да, разводы с мужьями, туда-сюда. То есть все как бы продолжает ее этот имидж, что она такая же, как все. Она, в общем, там играет неплохо на фоне волков кинематографа, вот, про которых мы сейчас с вами говорили. В целом она там смотрелась неплохо. Но, конечно, этот фильм, он больше интересен сегодня. Сегодня он больше интересен как след просто того творчества, что окружало, какая была Пугачева. Поэтому слушайте... Я думаю, и тогда он был интересен в основном, вот потому что... Тогда там лом на него стоял, лом. На него было не попасть. Там он дал какие-то бешеные сборы, совершенно неимоверные. Хотя, по сути, конечно, как фильм, он согласен. Я, что, в общем... Да. Ну, почти никакой, скажем так. Ну, хотя да, сыграно прилично так, но разве что вот так вот, да, актеры, и все. Да. Да, но к этому времени мы уже знали, мы еще не знали, кто такой Борис Горбонос, но мы знали, что Борис Горбонос пишет очень приличные песни, и сейчас одну из них мы послушаем. Yeah. когда весь мир со мной в расторе. Будь самой горькой из моих потерь, из потерь, но только не последней капли горя, но только не последней капли горя. И если скорбь сумею превозмочь эту ночь, не наноси удара и засады, пусть долгая не разродится ночь. После этой песни все поняли, наверное, что есть новый выдающийся композитор Борис Горбонос. Очень скоро мы все узнали, что это сама Пугачева. Но с песней она ездила с этой на конкурс «Интервидение 78». И вообще, я хочу сказать, это слова Шекспира в переводе Маршака. Я хочу сказать, что я не был удивлен тому, что Пугачева уже в 78 году обратилась к классике. Мне кажется, вообще это для большого артиста всегда характерно, вот попытка обратиться к классике. Согласны? Я согласен. Я, может быть, не знаю, у меня есть сомнения по поводу этой песни, особенно по уровню подпевок. Да, вот мне кажется, в этих подпевках есть элемент, то, что ты говорил, вот... Они, на самом деле, потом стали уже объектом такой комедийной критики, да, и пародии. Вот то, что поет Пугачева, сомнений не вызывает, она и здесь практически безукоризненна. А вот эти подпевки, которые все время сопровождают, они совсем такие вот не шекспировские, да. Так, на самом деле, на мой взгляд, делать было нельзя, потому что русский язык – это не английский. Английский мягкий, там можно этими подпевками где угодно и как угодно. А здесь они, на мой взгляд, сильно подпортили эту песню. Тем не менее, опять-таки я повторяю, Пугачева здесь безукоризненная. То, что она обращается к Шекспиру, говорит о том, что она, в общем, человек далеко не поверхностный. Да, да. То есть, в общем, обращение к классикам. И самое главное, что мне кажется, что у неталантливого человека, когда он будет что-то петь на классику, получится пародия просто. То есть донести классические тексты, классические стихи, особенно до публики через песню, это очень сложная задача. На мой взгляд, это гораздо сложнее задача, чем просто донести стихи. Через музыку это делать сложнее, но с другой стороны, получается, конечно, целое такое художественное произведение. И дальше у Пугачева есть песня, с которой я на самом деле, после которой я начал нормальное знакомство с Мариной Цветаевой. Потому что до этого у меня отношения с Мариной Цветаевой не сложились вообще никак. До этой песни. До песни «Реквием». И только после нее я начал читать Марину Цветаеву. Песня... Ну, «Реквием», да, это одна из самых пронзительных вообще песен, да, у Пугачевой. Так же, собственно, как и «Стихия» такие, в общем, совсем пронзительные. И вот это, на мой взгляд, опять-таки, песня у нее получилось все там безукоризненно, да? Здесь же вот по Шекспиру, ну, я уже говорил, что у меня есть сомнения, и мне лично, вот это лично мне импонирует больше бард Сергей Никитин, который на тот же «Соня Шекспира» написал музыку. Но это дело вкуса, да. А вот «Реквием» Пугачевой просто шикарный, на мой взгляд. Сейчас пытаются его снова петь, что характерно. Я, проходя мимо, тут как-то услышал в передаче «Голос». Женщина такая очень больших размеров, она пела эту песню. В общем, очень старалась. И, ну, но все равно это не то. Вот как Пугачева, вот этот «Реквием», ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы ее спеть даже близко к тому, как ее пела Пугачева. Да, давайте послушаем эту песенку. Упала в эту песню, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезу с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвало. Зелень глаз моих и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мине. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады чаще, и колокол в селе меня такой живой и настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавшие меры, чужие и свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. обращаюсь с требованием веры и с просьбой. Ну вот каждый раз, который я слушаю эту песню, я каждый раз вот проникаюсь и восхищаюсь талантом человека, ее исполнившего и написавшего, конечно. И это Марк Минков, композитор, и текст Марины Цветаевой. Да, да, я думаю, Иван, это очень вообще рискованно было, да, брать стих, он очень непростой, сложный, Марина Цветаева, это далеко не всем она нравится, и понятно, да, а вот, вот человек спел ее, и, собственно, вот это стало все понятно. Действительно, гениальное произведение, я думаю, что Алле Борисовне не простится, ну, там, подавляющее большинство ее скандалов и просто, всякой такой житейской пошлости, да? Там, которая уже потом, на мой взгляд, у нее возникла, и то, что вы говорили в самом начале. В общем, за одну эту песню можно, вот если не все, то вот очень многое простить, да. И еще раз повторяю, что, ну, можно ее тоже исполнять другому артисту, но это будет вот хуже однозначно, потому что... Ну, так, наверное, это... копия всегда хуже оригинала. Ну, я думаю, были моменты, когда... Ну, по крайней мере, вот это мне сложно представить, что кто-то может спеть не... хотя бы вот близко, да? Вот я тоже говорю, да. Да, но к вопросу о копиях и оригиналах. Владимир Высоцкий написал песню «Беда» не для Аллы Пугачевой, как мы знаем. Он ее написал для Марины Влади. И она ее исполняла, да. Да, и я слышал эту песню в исполнении Марины Влади и в исполнении Елены Ваенги. То есть, как бы то, что было до Пугачевой, и то, что было после Пугачевой. Угу. Ну вот если меня спросить, кого ты предпочтешь, то, на мой взгляд, даже вопрос тут не стоит. То есть у Пугачевой такое ощущение, что даже музыка какая-то другая. Но она ее сделала более ритмичной, да? Да. Собственно, сделала другую ритмику, и это стала немножко другая песня, хотя Марина Влади, я тоже могу, наверное, Марина Влади, она настроение, более настроение. Бардовская какая-то. Да, она чисто такая. Бардовская, собственно, так и хотел, наверное, Высоцкий. У Пугачевой, да, она стала другой, хорошей, да. Да, она мега-хит тоже была. Вот как ни странно, такая песенка, которая... чисто меланхолически женская такая. Но она, тем не менее, стала вселенским хитом. Слушали ее все. И сейчас мы ее тоже прослушаем. Я несла свою беду по весеннему льду. Ну вот чем еще можно отличить настоящего артиста и по-настоящему народного артиста? Это тем, что на все его песни народ придумывает какие-то, ну, как сказать, прибаутки, переделки. Вот из этой песни, из трагической, шикарной, совершенно меланхолической песни, тем не менее, народ у нас выудил фразу, которой наше поколение пользуется до сих пор. «А вчера перепела с перепелками». То есть песня 30 с лишним лет, эта фраза «Ну что ты вчера, перепела с перепелками?» Да, для понедельника такая. Да. Она же вот полностью говорит о том, что певица была абсолютно народная. То есть весь народ знал, любил, слушал, ну и, естественно, переделывал под себя. Еще один момент, Иван, если разрешите. Обратите внимание, вот прошло, не помню, в каком это году, да, но с первой песни, которую мы слушали, до вот этой песни, ну, лет, наверное, там 8-10 прошло, да? Меньше. Ну, 7, да? Смотрите, как изменилась аранжировка, совсем стала немного другой, да? И как гуляет бас-гитара, если раньше говорили в Росконцерте, вот если ля минор держи на туля и никуда не ходи, да, если хочешь работать вот так, что бум-бум, то здесь бас-гитара вообще гуляет, она мелодическая партия, и это интересно, да, и это именно в стилистике вот этой меланхоличной, грустной, проникновенной песни, да, вот если вы заметили, а не заметили, может, еще послушайте, как играет бас-гитара в этой песне. Угу. Да, я не заметил. Я не так секу в музыке, как вы, поэтому да, в следующий раз послушаю, что там бас-гитара играет. Но мы поедем в следующий период. Да, ну, во-первых, есть важный момент на переходе. Пугачева в 1981 году снималась в фильме «Рецитал», который должен был снимать ее муж, тогдашний Стефанович. Сценарий фильма задумывался как драма о певице, которая на пике своей популярности теряет голос. Как только начали снимать эту картину, был скандал, который Пугачёва устроила на площадке. В результате они развелись с мужем, фильм не состоялся, но Стефанович, тем не менее, потом снял этот фильм. И об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Он назывался уже не «Рецитал», конечно. Продолжение программы через несколько минут. В эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева. Дальше в жизни Аллы Борисовны появляется эта история Раймонда Паулса и Ильи Резника. Начинается время совершенно убойных хитов. Там где-то еще должен Игорь Николаев пройти. Это или... позже. А, позже. Я к нему приду. Виноват. Мне ну, что-то придем. Показалось, что да. Там... Ну, хитов безмерное количество. Все их, естественно, знают. Угу. Все мы дать не можем. И поэтому мы обязаны дать один главный хит, который... Что меня, конечно, всегда убивало, что вторая страна, где он пользовался совершенно нещадной популярностью и был перепет миллиард раз, и там куча была выпущена пластинок и так далее, это была... Видимо, Япония. Япония, да. Я даже знаю, наверное, про какую песню вы говорите. Ну, естественно. Я ее играл в ресторане примерно 5148 раз. Верю вам, что ни один ресторан... В советские 80-е годы, да, без этой песни не обошелся. Я так понимаю, что он много кому принес некоторое материальное благосостояние тоже. Давайте послушаем этот кусочек. Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. все деньги купил. Целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Иван, я даже знаю, что вы хотите, наверное, сказать о том, как переделал это народ, связанный с Камасутрой. Давайте вы чуть позже скажете, а я скажу, как переделывали это музыканты, да. Мы переделали, даже иногда пели за дополнительную плату, поскольку это было принято. Там есть такая фраза: «А под окном, чуть дыша, бедный художник стоит». Значит, мы переделывали, а под окном, чуть дыша, мертвый художник стоит или пьяный художник стоит. А почему народ мертвый? Стал... Вот я тоже удивлялся. Я, так сказать, лоббировал, пьяный художник стоит. Ну, понятно, логично, да. Каким еще может быть художник, да. Но народу понравилось, вот, ну, по крайней мере, там, где мы играли, да, вот на Невском проспекте, заранее застолье, почему-то мертвый художник, и очень просили даже дополнительную плату. То есть, если это стоило в оригинале 10 рублей, то вот или с мертвым, или с пьяным художником, это уже плата в полтора раза, а то и в два раза больше. Однако это было небезопасно, и, в общем, мы это делали не так часто, но тем не менее. Вот. А теперь вы нам расскажете о том, как народ сделал Камасутру из этого произведения. Да, народ, конечно... Я думаю, что большинство слушателей знает, но те, кто не знает, будут сейчас удивлены. Народ пел эту песню так. Миллион, миллион, миллион разных поз. Из окна видишь, да, ты. Да, да. Ну, это уж совсем уж из окна, это уж вообще. Но даже достаточно миллион разных поз. Значит, песня была по уровню заезженности, ну, я не знаю какая, на уровне поворота машины времени, да, примерно. То есть, и не было места, где бы она не звучала. Я думаю, даже больше, потому что все-таки поворот жил, ну, год-два, а вот миллион алых роз, я извиняюсь, лет 10, наверное. Это на всех свадьбах, на всем, всем, всем. Это песня для всех, и для женщины, и потанцевать, и вообще. То есть, я думаю, популярность ее, я не знаю даже с чем сравнить. И количество исполнений. То есть, сколько миллионов раз она была исполнена. Да, да, да. Какое-то заоблачное. Поэтому Раймонд Паулс озолотился вместе с Резником. Кстати говоря, вот есть такой миф, что в советское время артисты, композиторы, певцы жили плохо, в смысле, что им мало платили. Вот я тут накопал данные, сколько за фильм «Женщина, которая поет» получила Алла Пугачева. Ну, в день. Как вы думаете, сколько Алла Пугачева получала за съемочный день? Вот за съемочный день, да, она... в фильме. Ну, вспоминая, что зарплата, так сказать, такого инженера была, ну, где-то около 200 рублей. Ну, хорошо, это 100... первое, да. 150-160. 160, да. И учитель со стажем получал примерно столько же, 160 там. No. Ну, у нее в день, но учитывая, наверное, что это должно быть немало, ну, давайте я предположу, что это было 50 рублей. Недалеки вы от истины. Хачинский, профессиональный актер, получал 40 рублей. Волков, профессиональный актер, но он был, наверное, народный артист СССР же к тому времени, он получал 52 рубля, по-моему, а Пугачева получала 70 рублей в день. Александр Градский, певец, рассказывал, что он за трехоктавный концерт... Вы знаете, что такое трехоктавный концерт? Я так понимаю, что это... Я тоже не знаю. Я думаю, что это он поет в трех октавах там, да? Видимо, это дороже. Он может, да, Градский. Да. Значит, он сказал, что он за концерт получал 450 рублей за один. Вот, поэтому все эти рассказы о том, что были несчастные у нас в Советском Союзе, я имею в виду, были несчастные творческие люди, это, конечно, все... Ну, для этого надо было просто вписаться в Росконцерт и, так сказать, наверное, на уступки и одеваться не в джинсы, а в то, что там надо одеваться. На бас-гитаре играть только Леонард Норман. На бас-гитаре ля-ми, да, и получать, в общем, нормальные деньги. Да, да, но мы просто это еще можем сообразить, потому что в Москве первый «Мерседес» был у Льва Лещенко в советское время. Вот, и ему политбюро разрешило купить «Мерседес». И он гонялся на «Мерседесе». У политбюро не было «Мерседесов» же, они же ездили на «Чайках» все. А Лев Лещенко на «Мерседесах». Так что, в принципе, творческие люди, те, кто с режимом, ну, как-то не пели антирежимных песен, наверное, да? Не пели антирежимных, вписывались в тренд. Да. Да, в общем, все они... да. Далеко не бедствовали. Да, далеко. Поэтому вот в период этих бешеного количества популярных песен, это «Старинные часы», «Делу время», что еще там, «Знаю, милый, знаю, что с тобой», там это жуткое количество хитов, и более того, все, кто играли в ресторанах, все должны были отстегивать авторам. Через агентство. Да, мы писали «Аэропортичку», и приходила комиссия, которая слушала, играем ли мы по «Аэропортичкам», не играем ли мы, не дай бог, там «Роллинг Стоунс», «Битлз», и которых в «Аэропортичке» нет, естественно. А что за слово, я не понял? Какое слово? «Аэропортичка»? «Аэропортичка» — это значит командир, я не помню, как он назывался, ансамбля, главный, да, он составлял... Руководитель, то есть, вообще, он назывался. Руководитель, да. Какие песни мы играем в первом отделении, во втором, в третьем, в четвертом. Обязательно... авторы должны быть членами Союза композиторов. То есть можно было играть песни не членов Союза композиторов СССР, только, по-моему, 10% от общего количества. И вот он это все заполнял, от этого шли отчисления, а на самом деле мы играли, естественно, то, что или заказывали, то, что нам хотелось. Иногда приходила комиссия от Ленконцерта, которую нам сообщал человек, стоящий на дверях, и мы начинали тут же говорить про партички. Либо, если возникал конфуз, надо было отпаивать. Делиться надо было, делиться. Делиться, выставлять водку и говорить, что это случайно, без попутал, и не хотите ли вы выпить икры, бутерброда и еще что-нибудь, да. Выпить икры – это неплохо. Да. Да, ну вот как-то так, да. Но это было, в общем, обычным явлением. Алла Пугачева, видимо, была в тренде с режимом в целом, потому что есть такая история, что участники группы «Абба», которые мужские участники, Бьорн и Бенни, они делали мюзикл «Шахматы» такой, где сюжет был следующий, что матч русского и американского шахматиста, русский побеждает, но сбегает на Запад с девушкой американца. Это Бобби Фишер уже Бобби Фишер был в 1972 году был. А, да. То есть это уже закончилось. А это 1983-го история, да. Да, вот. И они были в Москве, познакомились с Пугачевой и предлагали ей роль жены русского шахматиста этой. Но поскольку сюжет был антисоветский, то она отказалась. Ну, я так думаю, что поэтому она отказалась. Потому что, знаешь, она лишилась бы карьеры здесь сразу, как мы понимаем. Группа «Абба», между прочим, впала в опалу в этом же 83-м году из-за того, что песню «Супер Трупер» перевели неправильно, и в политбюро решили, что это антисоветская песня, хотя на самом деле это была песня про цирк. Так что сюжеты неисповедимы вообще, как можно было влететь. Дальше, по большому счету, после огромного количества этих шлягеров Пауля Резника, начался период Игоря Николаева, где совершенно другие две главные песни, которые точно так же ворвались в страну и совершенно заполонили все собой. Все. То есть одна из песен, я думаю, что она исполнялась столько же, сколько, наверное, «Миллион алых роз», да? Это «Айсберг» вы имеете в виду? Ну, вы исключительно догадливы. Да, ну там чуть-чуть она посложнее гармонически, хотя мне больше нравится «Расскажите птицы», вот из того, что пела Пугачева у Николаева. Ну да, в общем, она длиннее, понимаете, в ресторанах надо играть короткие песни, тогда закажут следующую, это выгоднее. А «Айсберг», она такая длинная-длинная. За время «Айсберга» можно сыграть 3 миллиона алых роз, если подсократить в этом плане. Поэтому, конечно, «Миллион алых роз». 3 миллиона алых роз – это неплохо, да, сыграть 3 миллиона алых роз. Значит, «Айсберг», хорошо, мы исполним вашу просьбу, послушаем песню «Расскажите птицы», но скажем, что «Айсберг» был тоже переделан. В припеве есть такой текст: «А я про все на свете с тобою забываю». Что у нас было переделано: «А я на все на свете с тобою забиваю». И так это пили, ну, все абсолютно. В любую компанию чужую ты приходил, если там была эта песня, все знали, что припев это «Я на все на свете с тобою забиваю». А у музыкантов был такой знаменитый ресторан «Океан», поплавок, да, и там играл такой музыкант, знаменитый среди ресторанных музыкантов, с чисто русской фамилией Вайсберг. И все ленинградские музыканты пели: «А ты такой голодный, как Вайсберг в океане». То есть, в общем, кто на что гораст. Да, ну, мы послушаем песенку «Расскажите птицы», она тоже очень хорошая, и она с экологической направленностью. То есть, все-таки Пугачева, кроме развлекалова, все время обращалась к каким-то социальным темам и не была вот такой певицей именно попсой. То есть у нее была куча попсы, но тем не менее она постоянно делала какие-то вещи совершенно не попсовые, хотя отличные по качеству и по звучанию. Да, «Расскажите птицы» — это совсем не попсовое, и даже для самого Николаева, что он стал потом делать уже индивидуально, это совсем не характерно, но хорошая песня, на мой взгляд, да. Давайте кусочек послушаем. Песню эту и дожди грибны серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибны серебряные нити. Полно! Серебряные нити. По куплету всему свету вырастайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Летите, летите через полночь. Лету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряных нити. Так у лету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Так у лету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. Иван, спасибо вам, да, что вы поставили эту песню. Это очень рискованная, смелая аранжировка, да, тем не менее, вот она вся стягивается голосом Пугачевой, да, и музыки, но на самом деле вот очень необычная композиция. так сказать, учитывая то, что это массовая, да, песня, и она, в общем, и пелась народом, и нравилась народу, да. Тем не менее, да, вот, я думаю, многие обратили внимание, очень необычная композиция, и Пугачева на это идет спокойно, она уверена в себе, что она вытянет, и так и происходит, да. Да, ну, дальше, в общем, начался период, как бы так вот, я думаю, помягче сказать, метаний. Метаний. Я был на концерте в 88 году, где Алла Борисовна представляла группу «Херес» шведскую. Сама она спела две или три песни. Значит, зачем была эта группа, которая танцевала брейк-дэнс там на сцене, я вообще не понял. Ни в группе в этой ничего не понял. Больше никогда про нее не слышал ничего. Но у нее был этот период разных увлечений. Это группа «Херес», Владимир Кузьмин, Сергей Челобанов. Ну и все это закончилось Филиппом Киркоровым, после которого, в общем, у Пугачевой, конечно, были хорошие песни еще, испохабленная советским сериалом, абсолютно просоветским сериалом «Менты» песня «Позови меня с собой», там, я не знаю, «Мадам Брошкина», песни хорошие были, но в основном про Аллу Пугачеву мы слышали не как про певицу и не песни, а в основном про... про что-то постороннее. Про то, что она руководит российским шоу-бизнесом, про то, что она указывает, кого на телевидении пускать, кого не пускать, про то, что у нее там театр песни, рождественские встречи. Она всем рулит, она самая главная по шоу-бизнесу. Ну и, в общем... как бы, ну, с другой стороны, Иван уже и возраст, и, в общем, 25-30 лет она действительно была на пике и никого не подпускала даже близко с точки зрения королевы, так сказать. Вот. Ну, это 25, это перебор, я думаю, потому что в 97-м году на Евровидении, когда она поехала, она заняла 15-е место из 25 там. Ну, там странная песня была выбрана для этого, но это уже другая история. Тоже? Для Евровидения. Да, для Евровидения, считал, что... Ее должен был петь там Меладзе, а он заболел и поехала сама Пугачева. В общем, короче говоря, вот дальше все, в общем... На мой взгляд, закон все-таки вот «Позови меня с собой», на мой взгляд, это последний, вот, да, выстрел такой Пугачевой. Она в первый раз пела в Юрмала, насколько я помню. И это действительно вот опять-таки стало вот тем самым мелодичным проникновенным хитом. А вот потом я что-то не помню, чтобы уже вот что-то было на таком уровне. Ну, возможно, скажут, что мы плохо слушаем. И, возможно, может быть, что-то есть, да. Но, тем не менее, мы же говорим про себя. Да. Алла Борисовна Пугачева для меня вот как мега-звезда именно песенная, она, конечно, уже в 90-х годах плавно закончилась. У нее, сейчас говорю, были великие песни, но вот этого объема и масштаба, конечно, уже не было. Но это на самом деле естественно, когда человек начинает разменивать свой талант и служить не своему таланту, а чему-то еще, то, естественно, в творчестве начинаются проблемы. Кого не возьми, и кто начал служить там власти, допустим, или деньгам, то у всех начался творческий кризис. Это, мне кажется, такая четкая закономерность, что надо служить своему таланту. Я согласен, Иван, все-таки я думаю, что ну хотя бы не 25, но 20 лет – это все равно много вот для того, чтобы быть вот на самом пике. И... А я и до сих пор считаю, что из всех русскоязычных певиц, которых я слышал и видел, Пугачева самая лучшая. Ну, я думаю, это почти несомненно, да. То есть, в принципе, я думаю, что она вышла вот на уровень Эдиты Пиаф для Франции. Она в какой-то степени, ну, правда, это условно, да, там с определенными, опять-таки, если бы она... немножко себя по-другому вела там, потому что у Пиаф же горько. Я не знаю, как там вела себя Пиаф. Она что, не сказала нигде никогда, что ли? Ну, она не выходила замуж за Киркорова, я бы так сказал. Mm-hmm. И это две большие разницы, да. Но по уровню вот популярности, влияния и таланта, да, и вкуса, да, и чувства меры при исполнении, именно в музыкальном смысле, я думаю, что можно вполне сравнить, вот как мне кажется. Наверное. Но мы подходим к концу нашей программы. Будем уже прощаться. Те слушатели, которые хотят послушать другие наши программы посиделки и не знают, как прийти на блог Ивана Меркурьева, они просто могут ввести в любую поисковую систему подкасты посиделки, и будет им счастье. Если они хотят послушать Сергея в роли Педсоветова и меня в роли бизнесмена Баблова, то они могут набрать в поисковике подкасты «Три пиваря» и послушать виртуальные заседания паба «Три пиваря» в различных городах. Мы будем записывать посиделки и дальше. И у нас уже даже есть некоторый план. Вот. И простимся мы сегодня с вами тоже песней Аллы Пугачевой, тоже хита, хитом 70-х годов. Сергей, какой мы будем песней прощаться, как вы думаете? Ой, не знаю, Иван, не знаю. Ну, так ну и хорошо. Хочется прощаться, мне так хорошо на пуфике, и я даже вот и не хочу даже думать о том, что мы прощаемся. Тем не менее, я хочу еще раз выразить наше почтение Алле Борисовне. Да. Сергей, спасибо вам за участие. Вам спасибо. До свидания. До свидания. И на этом мы заканчиваем очередной подкаст «Посиделки», посвященный теперь уже Алле Пугачевой. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот